Глава 30. Ночная прогулка с неожиданностями. «Какое именно дело?» — подозрительно спросила я. Эдвин немного помолчал, пряча глаза, а затем с каким-то странным выражением лица произнес. «Кажется, в городе завелась какая-то нежить. Сегодня ночью придется устроить на нее засаду». Лоб и ладони вспыхнули одновременно. Я вытянула пылающие руки, а ректор выругался сквозь зубы. Элементаль не желала успокаиваться. Мысленно проклиная своего папашу с его помощью, я в отчаянии попросила Эдвина. «Помоги мне, пожалуйста». «Как?» — спросил ректор. Поколебавшись, я выдала. «Иди сюда». Я все еще стояла, вытянув ладони, на которых полыхал огонь. Какое-то время Эдвин молча разглядывал их. Наверное, ему отвратительны и риспи, и пламя. Но стоило мне об этом подумать, как он шагнул вперед и взял меня за руки. Я едва не завизжала от ужаса. Огонь погас. Но я смотрела на Эдвина, вытаращив глаза, и дышала, как вытащенная из воды рыба. «Что?» — не понял ректор. «Ты же сама попросила». «Иди сюда и хватай за руки — это разные вещи», — выдавила я. «А если бы я тебя обожгла?» «Помогло же!» «Помогло». Повисла неловкая пауза. Я боялась, что если Эдвин выпустит мои руки, они снова начнут гореть. А он, наверное, того, что как только продолжит разговор, вспыхнет что-нибудь еще. Наконец я спросила. «Может, я поеду с тобой? Кто знает, как на этот раз поведет себя элементаль?» «Вести в город беременную супругу?» — спросил Эдвин с сомнением в голосе. «А вот не надо было слухи распускать», — обиделась я. «Как тебе в голову это пришло?» «Они первые начали», — пожал плечами Эдвин. «Мама, Лю и Лоуэлл. А я подхватил». «Жестоко давать твоей матери несбыточные надежды. Я поеду с тобой, а завтра мы заедем к Амае и вернемся». Эдвин колебался. Я видела, что ему совсем не хочется брать меня с собой, но он не находил повода для отказа. Я попыталась подсластить пилюлю. «Надену пояс, арбалет возьму, и ты же будешь рядом». «Ну или в гостинице посижу, пока ты ловишь у мертвей». Ректор покачал головой. «И при случае спалишь гостиницу?» «С собой меня возьмешь». «Чтобы ты спалила полквартала?» «То есть жечь твой дом мне можно?» Иронично спросила я. «Ладно, останусь. Проведу остаток дня в башне вместе с Кето. Делать без тебя все равно нечего. Распрошу его о жизни на горе». «Будто этот лисенок скажет тебе правду», — сердито возразил Эдвин. Какое-то время ректор молчал, продолжая держать меня за руки. И в этом молчании был какой-то подвох. Почему-то я была уверена, что на этот раз у фиктивного супруга есть свои причины, чтобы не брать меня с собой. Наконец он сказал. «Возьму, но у меня есть два условия». «Какие?» — подозрительно спросила я. «На охоте ты выполняешь все мои приказы». Я покладисто кивнула. «Ты сама это выбрала, поэтому никакие возмущения и возражения по ходу дела не принимаются». Этот пункт смутил меня больше, но я все равно кивнула. Расставаться с Эдвином совершенно не хотелось. И выкрутасы огненной элементали только укрепляли меня в этом решении. Ректор медленно разжал руки. Ничего не произошло. Магия притихла и уснула. Мы одновременно вздохнули с облегчением, и ректор сказал. «Отправимся в карете. Выбери платье поскромнее и потемнее. Заодно можно и новую юбку у Марианны заказать». Я скривилась. Мысль о том, что придется заходить к его бывшей любовнице, меня не порадовала. хотя юбку было жаль. Кажется, Эдвину она тоже нравилась. Мы выехали почти сразу после того, как Лоуэлл покинул дом. После пробуждения элементали меня стало клонить в сон, и большую часть дороги я дремала на плече Эдвина. Ректор не возражал, а у меня даже не было сил, чтобы терзаться сомнениями. Так что мне было по-настоящему хорошо. Мы устроились в той же гостинице, что и в прошлый раз, и нам дали ту же комнату. Ужин подали туда же. Покончив с едой, мы начали собираться. Мне пришлось надеть пояс и повесить за спину арбалет. К нему полагались болты с магической начинкой попроще. Но я видела, что у Эдвина есть несколько утяжеленных, с белыми льдистыми наконечниками. «Думаешь, мы встретим здесь Риспи?» — с сомнением спросила я. «Думаю, нет. Но с тобой нужно быть готовым ко всему», — ответил ректор. При этом он снова как-то странно посмотрел на меня. Оказалось, что на улице нам предстоит скрывать свои лица. Поэтому Эдвин переоделся в костюм попроще и накинул плотный черный плащ с капюшоном. Мне вручили такой же. А еще каждый из нас повесил на шею амулет, отбивающий чутье нежити. Вскоре мы покинули свое временное пристанище через заднюю дверь и отправились на охоту. По пути я начала расспрашивать Эдвина. «А на кого будем охотиться? У мертвия?» «Вероятно», — кивнул он. «Может быть, не одно. Так что держись в стороне и стреляй без промедления. Помни, что поворачивать обратно поздно. Возражения не принимаются, и ты обещала исполнять все мои приказы». Я кивнула и продолжила расспросы. «А почему с этим не разберется градоначальник или городская стража?» «Они пытались, но не смогли ничего найти», — пояснил Эдвин. «В ту ночь нежить затаилась, но погибли уже две девушки. И один старый друг решил попросить меня о помощи». Его слова меня немного обеспокоили. От мысли, что на темных улицах прячется нечто, убивающее девушек, стало не по себе. Как назло, в этот момент мы оказались в районе похуже, и фонари здесь горели не везде. Я сделала мысленную зарубку намекнуть при случае градоначальнику, что нужно лучше следить за освещением улиц в этом районе, и постаралась не отставать от Эдвина. К счастью, улица за поворотом была освещена лучше. Сначала я даже не поняла, куда мы попали, и по инерции прошла несколько шагов. И только после этого встала, как вкопанная, пытаясь подобрать челюсть и одновременно усмирить элементаль. В один миг мне стали понятны все требования Эдвина. Что там было? Не возражать и не возмущаться? Но я же не догадывалась, что у него хватит ума и совести привести меня сюда. Правая ладонь вспыхнула и тут же погасла, когда Эдвин поймал меня за руку и прошипел. «Что ты творишь? Мы не должны привлекать внимания». «Но это...» Дальше я не нашла слов и обвела сердитым взглядом короткую улочку. Мы стояли между парой приземистых домов. Дальше шли двухэтажные строения побогаче. Алые фонари у дверей, алые занавески на окнах, редкие прохожие. Группа девиц в откровенных нарядах подозрительно смотрела на нас. На плечах местных красавиц я увидела алые повязки. Больше ничего рассмотреть я не успела, и ничего спалить тоже. Эдвин дернул меня за руку, втягивая в подворотню между ближайшими домами. Я хотела возмутиться, наплевав на свои обещания, но мне самым наглым образом закрыли рот поцелуем. Первым порывом было высвободиться из объятий ректора, и я протестующе дернулась в его руках. Но протест был задавлен на корню в самом прямом смысле. Эдвин вжал меня в стену так, что я не могла шевельнуться. Отцеловал он меня на этот раз так нежно и аккуратно, что скоро у меня начали подгибаться колени. Скользящие по моему телу руки тоже не встретили никаких препятствий. Наконец ко мне вернулась способность дышать, и я выдавила. «Что ты делаешь?» «Пытаюсь вернуть тебе хоть капельку благоразумия», — ответил Эдвин. Я с удовольствием отметила, что его дыхание тоже сбилось и отпускает меня фиктивный супруг с явной неохотой. «Кажется, благоразумие как раз испарилось», — пробормотала я, когда он отстранился и прислонилась к стене. «Ноги меня держали не очень хорошо». «Зато ты не пытаешься спалить квартал и, может быть, даже вспомнишь о своих обещаниях», — серьезно ответил он. Лучшим ответом было бы пробуждение печати. Но проклятая магия притихла и больше не давала о себе знать. «Я не думала, что мы пойдем в подобное место», — укорила его я. «И я предлагал тебе отказаться». «Мог бы сразу сказать, куда мы идем». Эдвин фыркнул и коснулся моего лба. «Чтобы ты снова вообразила себе не весть что?» Я отвернулась и скрестила руки на груди. «Можно подумать, ты никогда здесь не был». «Разумеется, был. В прошлом году». Он сказал это спокойно и миролюбиво. Но в ответ я только скептически хмыкнула. Тут терпение ректора закончилось. Он приблизился и прошипел мне на ухо. «О чем ты думаешь? Да самое богатое заведение на этой улице теперь считает убытки из-за того, что я женился». Наверное, это должно было меня успокоить. Но время действия отрезвляющего поцелуя закончилось, и меня снова понесло. Я буркнула, надеясь, что Эдвин ничего не разберет. «Как будто тебе женитьба мешает. Договор?» Ректор сдавленно ругнулся и раздраженно произнес. «Лина, повторяю еще раз. Не коснулся я ни одной женщины в этот приезд. Если ты еще не заметила, сейчас я увлечен одной белокурой юной леди». С этими словами он схватил меня за руку и потянул прочь из подворотни. Я была настолько ошарашена его словами, что и не думала сопротивляться. Пока мы шагали по улице, я старательно убеждала себя, что увлечение может быстро закончиться, но все равно не могла задавить совершенно глупую радость. В конце улицы мы снова свернули в подворотню, а затем подошли к задней двери самого богатого заведения. Эдвин коротко и тихо стукнул в дверь. Ему открыли сразу. Вслед за своим фиктивным супругом я перешагнула порог и оказалась в темном и узком коридорчике. Ректор скинул капюшон, а я придирчиво оглядела женщину, которая нам открыла. Алое платье с открытыми плечами подчеркивало соблазнительные изгибы фигуры. Каштановые локоны водопадом укрывали спину. Чуть простоватые черты лица скрадывал умелый макияж. Снова пышногрудая брюнетка. Кажется, я скоро буду вычислять любовницы Двина с одного взгляда. Все как на подбор. Главное, зубами скрежетать потише. «Я думала, ты придешь один», — немного удивленно сказала незнакомка. Эдвин сдернул капюшон с моей головы, позволяя светлым волосам рассыпаться по плечам, и бесстрастно произнес. «Моя супруга Лина Рокфосс. Сиенна – хозяйка этого достойного заведения». Я выдавила улыбку, ожидая критического или снисходительного взгляда. Но Сиенна посмотрела на меня удивительно тепло, а не как на конкурентку. После этого хозяйка поманила нас за собой. Мы прошли по длинному темному коридору и оказались в небольшой и просто обставленной комнате с узкой кроватью, письменным столом, на котором теснились бумаги, и высоким книжным шкафом. Пока я разглядывала обстановку, Сиенна взяла стопку листов и передала ее Эдвину. Тот пробежал глазами листы и сказал: «С твоего позволения обследую комнаты. Будь добра, присмотри за Линой». И прежде чем я успела возразить, он скрылся за дверь, бросив на прощание: «Жди здесь». Мне любезно указали на единственный стул. Но я мотнула головой и подошла к окну. За ним была та же темная улочка, а на стекле тускло светились защитные заклинания. Я чувствовала себя нелепо и не знала, о чем говорить с этой женщиной. А еще тревожилась за Эдвина. Но я чувствовала, что Сиенна продолжает разглядывать меня. В какой-то момент это надоело. Тогда я резко обернулась и посмотрела ей в глаза. И в ответ получила спокойную улыбку. А затем она понимающе спросила: «Беспокоишься? С ним все будет хорошо. Убийства произошли не в моем доме, но с моими работницами, и это плохо влияет на репутацию заведения». И, немного помолчав, она искренне добавила: «Приятно видеть, что Эдвин остепенился». А мне было приятно об этом мечтать. Но я постаралась отбросить лишние мысли. К счастью, в этот момент ректор вернулся. Лицо его было задумчивым. «Нашел что-то?» — с надеждой спросила Сиенна. «Кое-что», — кивнул он. «Идем, Лина. Сегодня нам придется посидеть в засаде и хорошо подготовиться к приему дорогих гостей». Вслед за Эдвином я прошла к выходу. Там я зачарованно наблюдала, как он создает сложнейшие заклинания, которые мне никогда не будут доступны. Когда с маскировкой было покончено, мы вышли из дома и начали красться сквозь ночь. После заведения Сиенны мы прошли пару борделей по шибам помельче. Я не выдержала и пробормотала: «Верность в этом городе не в чести». Эдвин напрягся. «Сиенна сказала тебе что-то неприятное? На нее это не похоже». «Нет, ничего», — поспешно ответила я. «Это все-таки умертвие?» «Да, и во всем этом есть кое-что странное. Интересно, гончие и стражники не удосужились проверить получше, или это сговор?» «Проверить что?» — не поняла я. «Думаю, тварей приманили», — ответил Эдвин и втянул меня в закуток, с которого открывался хороший вид на поперечную улицу. Она оказалась гораздо шире, и вдали маячила колокольня местного храма. «Еще и церковь здесь», — пробормотала я. «Приглядывают за гнездом разврата», — усмехнулся ректор и тут же посерьезнел. «Интересно только, кто это все затеял?» Я пожала плечами. «Наверное, твоя бывшая любовница перешла дорогу кому-нибудь?» «Настолько одаренному магически, что он решил тронуть бордель, в который захаживают все обеспеченные жители города?» «Сомнительно». «Тогда кто это может быть?» «Есть у меня одна теория», — мрачно ответила Двин. «И мне она совсем не нравится». Эдвин. Лина обвела взглядом улицу и придвинулась ближе к Эдвину, а затем прошептала: «Какая теория?» «Это ловушка, и предназначена она именно для меня». «Именно для тебя?» — изумленно переспросила она. «Почему ты так считаешь?» Ректор нехотя сообщил: «О моих теплых отношениях со Сиенной знал весь город. Кроме того, Хелмилен находится на землях нашего рода. То, что она обратится ко мне, было ясно любому. Я нашел следы приманки для умертвей». «Думаешь, все подстроено? Кем? И для чего?» В голосе Лины проскользнул страх. Эдвин коснулся ее щеки, продолжая внимательно наблюдать за улицей, и негромко сказал: «Это я и хочу узнать, поэтому наши планы придется изменить». Девушка непонимающе посмотрела на него. Эдвин неспешно вытащил из связки пару болтов с белыми наконечниками и приказал: «Готовь арбалет». Лина послушалась. Ее движения были нервными, и пришлось сказать как можно спокойнее. «Не торопись. Это световые против нежити. Попадать в умертвие не обязательно. При разрыве наконечника световое заклинание ранит этих тварей. Чем ближе, тем больнее. Если встретятся двое, бей между ними». Девушка поспешно кивнула и начала заряжать арбалет. Эдвин убедился, что капли человеческой элементали ей хватило, чтобы над оружием зажегся зеленоватый магический прицел. После этого вскинул руки и призвал собственную магию. Лина зачарованно наблюдала за тем, как он творит заклинание. В ее глазах была тоска о несбыточном. В этот момент хотелось подарить ей все, что угодно. Но пока Эдвин мог дать ей только одно – защиту. Голубоватая вязь заклинания повисла между ними, обернулась полукругом вокруг Лины, упираясь в стену за ее спиной. «Что это?» – обеспокоенно спросила девушка. «Планы изменились», – повторил ректор. «Ты останешься здесь». Пока девушка изумленно хлопала ресницами, он продолжил. «Если это ловушка, слишком опасно брать тебя с собой». «В битву с таким противником», — мысленно добавил он, но вслух ничего не сказал. Лина обеспокоенно спросила. «Но разве мне не опасно здесь оставаться?» «Оставлять тебя у Сиенны было еще опаснее», — пояснил Эдвин. «Если у наших врагов есть соглядатые в городе, они уже в курсе, что ты приехала со мной. И если не найдут тебя в гостинице, одинокую и беззащитную, то и до заведения Сиенны доберутся. А здесь нежить пойдет с другой стороны, и там буду я. На тебе маскирующие чары и шестиклинный щит высшего уровня». «Я вернусь, как только покончу с умертвиями и тем, кто приманил их». Несколько мгновений он стоял, пристально глядя на лоб девушки. Но печать не проснулась. И ее ладони тоже не вспыхнули, несмотря на явное волнение Лины. Наконец девушка нехотя кивнула. Эдвин развернулся и пошел прочь в сторону церкви. Насчет того, что служители наблюдают за борделями, ректор, конечно, погорячился. Если бы они оказались ближе, Лина и сама могла бы заметить леса вокруг здания. Церквушка стояла на ремонте уже десяток лет. Городу катастрофически не везло то с работниками, то с казной. Эдвин мысленно пообещал поставить градоначальнику ультиматум, чтобы ремонт завершился к Новому году. А затем стало не до этого. Поисковое заклинание толкнулось в ладонь, предупреждая «нежить впереди». И не только она. Действовать пришлось быстро. Контур нового заклинания вспыхнул и погас, впитываясь в камни. Эдвин проскользнул между двумя ветхими строениями и затаился. В ложе арбалета лежал болт с белым наконечником. У мертвей оказалось 5. Белесые костлявые фигуры, закутанные в сизый туман вместо робы, брели по улице. Эдвин мог видеть их только магическим зрением. Противник постарался сделать своих слуг неприметными. На шее каждого висел скрывающий амулет на шнурке. Ректор дождался, пока первая тройка ступит на заклинание, и выстрелил. Белый наконечник вонзился в дальний край заклинания. Второй болт он всадил в ближний конец, прежде чем у мертвия успели понять, откуда идет опасность. Белый свет залил улицу, и Эдвин вылетел из подворотни. Как и ожидалось, парочка оставшихся улепетывала со всех ног. Троицу тоже стоило добить. Но сначала нужно догнать. Точнее, сделать не совсем то, чего от него ждут. Эдвин вильнул в сторону и сквозь узкую щель между домами протиснулся на соседнюю улицу. Идти прямиком в ловушку он не собирался, но, как оказалось, враг знал его слишком хорошо. Белая вспышка прорезала узкий проход. Эдвин успел выставить щит, но в тот же миг ощутил, что за его спиной смыкаются линии магической ловушки. Такая же сеть перегородила выход. А в нескольких шагах от него теперь стоял человек. Магические фонари они зажгли одновременно. Щит бросал голубоватые отсветы на лицо Ричарда Юманса. От показного добродушия не осталось и следа. По его губам скользнула улыбка хищника. «Все-таки это ты», — процедил Эдвин, продолжая удерживать щит и под его прикрытием выплетать сложное заклинание. «Что поделать?» — усмехнулся бывший однокурсник. «Девочка — ключ ко всему, что я желаю иметь, а ты стоишь на пути». Удар они нанесли одновременно. Зеленоватая вспышка магии Эдвина сплелась с бледно-голубой Ричарда и во все стороны брызнула каменное крошево. «Что в ней такого? Зачем она тебе?» — спросил ректор, пытаясь подтянуть время и едва шевеля пальцами. «Еще немного». «Ничего личного, Эд», — заверил Ричард. «Риспи хотят мести, а мой дядя — твои земли». «Лисицы обещали мне все в обмен на твою супругу. Раз не хочешь отойти в сторону, сдохнешь первым». Последняя линия заклинания встала на место, и Эдвин взмахнул руками, отправляя сложную магическую конструкцию в полет. Голубоватые линии превратились в тонкие стальные ветки, одетые шипами. Они разнесли в клочья защиту Ричарда и связали его по рукам и ногам. «Вот так...» Удовлетворенно выдохнул Эдвин. «Расскажешь о своих делах с Риспи Лоуэллу. А потом и дядюшке твоему руки загребущие поотрываем». Но в следующий миг ректор понял, что заклинание, прикрывающее выходы, и не думает распадаться. Вместо этого силовые линии начали потрескивать, и его тело пронзила боль.